Один из охранников, стоящий сзади меня, открыл по мне уже свой огонь, стреляя по ногам. Конечно, я чувствовал, как прилетали пули, однако это сравнимо с очень слабыми ударами. Но его быстро остановили свои же. Дело в том, что они стояли в окружении, и этот недалекий охранник начал перекрестный обстрел, и одна пуля попала в ногу другому охраннику, стоявшему напротив меня. Пока охранники встали в ступор, я времени не терял. Мне нужно было потренироваться выпускать огонь, а тут, как раз, нашлись для этого мишени. Я выпустил в одного, потом в следующего. Двое кинулись на меня сзади, пытаясь сбить с ног. Я резко обернулся и зарядил одному из них огненным кулаком в подбородок. От удара охранник отлетел в сторону без сознания. Второй внезапно остановился в шаге от меня. Он застыл на месте, обдумывая, стоит ли продолжать движение. А я не стал ждать, поэтому с размаху вырубил и его. Оставшиеся охранники, с криками, начали разбегаться в разные стороны. Но мой огонь стал для них настигающей карой. Одни падали на землю, пытаясь увернуться, другие прятались за ограждениями. Я выцепил одного из них и схватил за шкирку, как котенка. «Где Мелисса?» — спросил я спокойным голосом, даруя ему еще один шанс. Она там», — вопил охранник, указывая пальцем на небольшой сарайчик во дворе. «В подвале она. Что ж, считай, тебе повезло», — сказал я, отбросив его в сторону. Я подошел к деревянному строению и выбил дверь с ноги. Внутри было пусто. На полу лежал круглый решетчатый люк. Кажется, это единственный вход в подвал. Люк был привязан толстыми цепями, которые были скреплены мощными замками. Я попытался поднять люк руками. Ничего не вышло. Тогда я принялся по одной цепи разрывать связки, используя свою магию. Одна за другой цепи разлетались частями по всему сараю. Наконец, люк дернулся. Я поднял и откинул его. Затем я попытался опустить руку вниз, но меня оттолкнул невидимый барьер. Кажется, настало время использовать руну. И у меня была всего минута. Провидец не обманул. Она действительно была под землей на заброшенной усадьбе. Похоже, ему можно доверять. Хотя изначально он показался мне шарлатаном. Теперь дело было за торговцем. Что за руну он мне продал? Я достал ее и применил, поднося к барьеру. Защитный барьер сразу стал видимым. Он светился синим цветом, и теперь я свободно мог просунуть руку вниз. «Ау!» — крикнул я, начиная спускаться в подземелье. Главное, чтобы провидец не оказался прав насчет Мелиссы, когда он не мог увидеть ее живой. «Мелисса!» — крикнул я, переступая с последней ступеньки на землю. Я достал фонарик, освещая небольшую яму. Никого не видно. Руна истекала через 30 секунд, и нужно было торопиться, чтобы самому не остаться в этой яме. Глава 19. В подвале стоял неприятный запах плесени. Кругом жуткая сырость. При такой погоде, наверняка, любой другой человек еще и замерз бы здесь. Меня же спасал огненный историк изнутри. Я внимательно осмотрелся по сторонам. На полу лежали гнилые доски, а со стен кусками отваливался влажный черный песок. Заглянув под лестницу, я обнаружил чье-то тело. Сначала я подумал, что это труп. Сильно смердило. Похоже, что в этом подвале часто держали кого-то до смерти. И после тоже. Посветив фонариком на тело, я узнал девушку, лежащую без сознания. Это была она, Мелисса. Я склонился над ней и попытался привести ее в чувство легкими ударами по щекам. Она не отзывалась. На ее руки были надеты магические браслеты, которые лишают магии. Такие же надели на графа Николая при задержании. У меня оставалось очень мало времени. Уже прошло больше половины минуты. Я, недолго думая, поднял ее тело на руки, затем взвалил на плечо. Я держал ее максимально близко к себе, чтобы попасть под действие руны, что позволило свободно пройти через магический барьер. Вылезая из подземелья, я отбросил Мелиссу на пол сарая, а сам подтянулся на последних секундах действия руны. Рискованно, но я успел уложиться в минуту. Я снова попытался провести в чувство Мелиссу, но она не отзывалась. Я проверил пульс, чтобы убедиться, что она еще жива. Выйдя из сарая, я обнаружил, что тот охранник, который указал мне, где держат Мелиссу, уже куда-то сбежал. Остальные тела так и валялись без чувств. Терять времени было нельзя, я взвалил на себя Мелиссу и отправился в сторону машины. Главное, что она жива. Осталось понять, как снять магические браслеты. Вероятно, с помощью своей магии, Она должна быстрее прийти в себя. Ее держали в тяжелых условиях для обычного человека. И хотя это продлилось недолго, все равно повлияло на нее не лучшим образом. Добравшись до машины, ко мне навстречу выбежали Митяй с Гариком. Они помогли уложить Мелиссу раз задний ряд сидений. «Теперь едем к Белогору», — сказал я, после того, как мы уселись в минивэн. «Так точно», — господин ответил, — «как обычно». Митяй и мы тронулись в путь. Меня все еще интересовало, кто же мог похитить Мелиссу и для чего. При этом охранять ее поставили обычных людей. Хоть они и вооружены до зубов, однако магов среди них не было. Мелисса им не угрожала, так как была в браслетах, но мне они как-то легко позволили прийти. План противника все еще был непонятен. Если план вообще был, конечно. Либо это попытка отвлечь меня, либо они действительно предполагали, что так легко смогут куда-то заманить меня, манипулируя Мелиссой. В любом случае, мне удалось разрушить их затею еще до ее реализации. Мы быстро доехали до школы магии. Навстречу к нам профессор Белогор буквально бежал. «Что с ней?» – спросил он, приближаясь. «Доброй ночи, профессор», – ответил я, открывая заднюю дверь. Мелисса без сознания и на нее надеты магические браслеты. Профессор, не останавливаясь, пробежал мимо меня к машине. Он взял ее руку и нащупал пульс. Убедившись, что она жива, начал ковыряться с браслетами. Я заглянул за него, пытаясь понять, как снимаются наручники. Белогор ловким движением пальцев нащупал нужные точки на замке браслетов. Они заскрипели и щелкнули. В одно мгновение наручники слетели с ее рук и упали на пол минивэна. «Она в порядке?» Теперь уже я задал тот же вопрос. «Жить будет», — облегченно вздохнул профессор и улыбнулся. Из школы прибежали двое крепких мужчин с носилками. Они осторожно уложили Мелиссу и отправились в обратную сторону уже с ней. «Спасибо тебе, сынок», — произнес профессор Белогор, глядя на меня сияющими глазами. «Этот поступок ты сделал для меня. Мелисса и для меня близкий человек», — ответил я, улыбнувшись ему в ответ. «Теперь ты можешь просить все, что захочешь», — решительно произнес старик. «Если вы можете как-то помочь мне с поисками дяди, я бы не отказался», — ответил я, пожав плечами. Профессор ничего не сказал. Он над чем-то задумался и начал ходить кругами. «Но это вовсе не обязательно», — махнул я рукой. «Мне еще предстоит найти того, кто похитил Мелиссу, и разобраться с этим. Мне не так много известно о вашем дяде», — наконец-то заговорил профессор. «Но темным силам мы должны противостоять все вместе. Я обязательно найду для тебя оружие, способное уничтожить тех, кто посмел примкнуть к демону». Я удивился, что профессор Белогор не знал про графа Николая. Теперь передо мной был обычный человек, а не всезнающий маг, каким он казался изначально. Но про темные силы я изначально услышал от него, поэтому я знал, что он поймет меня. «В любом случае, я буду бороться с теми, кто попытался помешать мне или моим близким», — ответил я. «Если вы знаете какие-то способы, облегчающие задачу, я буду только рад их применить. Я подготовлюсь к твоему следующему визиту», — кивнул он. «Сообщите мне, когда Мелисса придет в себя», — попросил я. «Она сама тебе сообщит», — улыбнулся старик. Мы попрощались, и я вернулся в минивэн. Усевшись поудобнее, я снова взглянул на досье одного из магов. Быстро пробежавшись глазами по материалу, я указал Митяю нужный нам адрес, по которому проживала моя жертва, и мы тронулись. «Итак, Михаил Шевцов, значит, кто же ты такой? Однажды поддавшись соблазну и ступив на сторону тьмы, ты подвергнул себя неминуемой смерти. И тебе явно не повезло, что ты оказался в моем задании. Теперь твои дни сочтены. Из двух магов я сначала выбрал молодого. И это не потому, что я хотел дать еще пожить второму, который был намного старше, и не потому, что у него была слабая магия. Дело в том, что его адрес находился к нам ближе, и почему бы не заехать к нему по пути. Мы въехали в пределы города. В это время года светало поздно. На часах 5 утра уже появились первые прохожие на тротуарах, лениво шагающие на работу. Их недовольные лица мне были знакомы, в моем мире все происходило точно так же. Дороги пустые, за исключением общественного транспорта, в который залазили те же самые недовольные лица. Благо, их недовольство не выливалось во что-то большее. В целом, в городе царил покой. Под любимую спокойную музыку Митяя, мы добрались до нужного нам адреса. Это был открытый частный сектор. Михаил Шевцов, который являлся моей целью, проживал в большом двухэтажном доме. Магией обладали самые разные аристократы, от малых до великих титулов. Кто-то занимал высокие должности в сильнейших кланах, а кто-то за гроши вкалывал на должностях попроще. А Михаил Шевцов представлял средний класс, что-то между. Мы остановились возле его дома и стали наблюдать. Врываться внутрь я не собирался. Убивать при посторонних в мои планы не входило. Я хотел сделать это незаметно от всех, чтобы не светиться лишний раз и не наживать еще больше врагов. Прождали мы недолго. Прошло, буквально, минут 15, как молодой мужчина вышел из дома. Он нес какую-то большую сумку на плече, направляясь к машине, припаркованной рядом с домом. «Так, незаметно, давай за ним», — скомандовал я. Как только Шевцов сел в машину, мы медленно, не включая фары, выехали за ним. Из-за небольшого количества автомобилей на дороге, наше преследование могло показаться очень подозрительным. Но, казалось, что он вообще не смотрел по зеркалам, либо специально позволял нам двигаться ровно за ним. В какой-то момент он свернул в гаражный кооператив и скрылся за одним из зданий. «Вот и подходящее место, нужно действовать сейчас», — произнес я. Мы остановились, и я вышел из минивана. Дальше я двигался пешком. Зайдя за угол, я обнаружил, что Шевцова уже не было в машине. Он куда-то сбежал, видимо, заметив преследование. Я осмотрелся по сторонам. Кроме гаражей, в этом кооперативе располагался единственный дом, возле которого он и оставил свою машину. И этот дом, кажется, был единственным вариантом, куда можно было спрятаться. Я направился к двери. «Кто ты такой?» — крикнул Шевцов, резко появившись в дверях. Я даже немного удивился, что он решил вернуться. Ведь для него это было ошибкой. Кажется, он еще этого не знал. «Михаил Шевцов?» «Ну, я», — пренебрежительно ответил он. «Что вам надо?» «Вы связались с темными силами», — спокойно произнес я, и тем самым подписали себе приговор. «Какого черта?» Шевцов делал вид, что ничего не понимает, продолжая задавать вопросы. «Валите нахрен отсюда, пока я вас не прибил». Я подошел к нему на расстояние вытянутой руки. Теперь я видел, что его глаза были залиты черным цветом. «Как же вас завербовали, Михаил?» Спокойным тоном спросил я. Он нахмурился, опустил голову и начал нервно подергиваться. Кажется, я разозлил его. Затем он сжал кулаки, готовясь наброситься на меня. «Не расскажите, ведь, да?» Я покачал головой, тогда у меня не остается выбора, кроме как прикончить. Не успел я договорить, как Михаил Шевцов набросился на меня, пытаясь свалить с ног. Он сделал проход, хватая меня за бедра, а я обхватил его шею рукой и крепко сжал. Сделав пару шагов назад и не позволив меня повалить, я откинул его в сторону. Я снова взглянул в его черные глаза, в которых будто не было места жизни. Кажется, под действием темных духов человек терял осознание происходящего. Теперь я был уверен, что прежнего Михаила Шевцова в теле этого человека точно нет. Понять бы, как извлечь темных духов, которые захватывают тела людей. Он снова разогнался в попытке перейти в ближний бой, но я ловко увернулся, отправляя его бежать дальше. Я обернулся и сжал кулаки, который мгновенно охватил огонь, а он, в свою очередь, выпустил из своего тела какие-то острые шипы, длиною с ладонь. Такую магию я еще не видел. Теперь понятно, зачем ему так нужен был ближний бой. Обхватив меня, он смог бы легко проткнуть мое тело, вонзая десятки режущих предметов. На себе проверять я не захотел, неизвестно, как долго потом восстанавливаться после такого, даже несмотря на регенерацию. Поэтому я навелся на него и выпустил сгусток огня. От первого он увернулся, а второй поток огня прилетел ему в руку, что еще сильнее разозлило его. Он разбежался, и видя, что я очередной раз удачно уворачиваюсь, схватил меня за руку, пронзая ее насквозь сразу в трех местах. Я вытащил окровавленную руку из его захвата. Его рука также пострадала, но уже от ожогов. После этого я решил не давать ему и шанса, выпустив сразу с двух рук большой непрерывный поток огня. Провернуть подобное мне удалось впервые. Огонь удачно добрался до цели, охватив противника. Он, весь в огне, из последних сил, снова кинулся на меня, издавая какой-то нечеловеческий рев. Подбегая ко мне, он встретился лицом с моей ступней, которую я выставил прямо перед собой. Получив смачный удар, противник откинулся назад, падая на землю. Подергиваясь в конвульсиях, он перестал сопротивляться. Противник больше не смог встать, окончательно сдавшись в бою. Когда магический огонь погас, я приблизился к нему. Я приоткрыл его глаз, зрачок не вернулся в нормальное состояние, а оставался черным цветом. Подхватив мага под руки, я оттащил тело в его машину, чтобы не привлекать внимания, спрятав его хоть на какое-то время. Убедившись, что он больше не дышит, я вернулся в свою машину. «Теперь за следующим», — приказал я, облегченно вздыхая. «Итак, Владимир Меньшиков, имя второго мага. Человек выглядел старовато, но у магов жизнь длилась дольше, так что его настоящий возраст посчитать было сложно. Он, вроде как, посильнее в магических делах. По информации, указанной в сводке, Владимир обладал магией земли. С этим я тоже еще ни разу не встречался. Он какими-то заклинаниями может влиять на почву, то ли образуя землетрясения, то ли извергая из недр земли необходимые предметы. В теории ничего не понятно, поэтому я решил проверить на практике. В примечаниях было указано, что его сверхспособность легко противостоит моей, мол, земля потушит мой огонь. Это еще сильнее меня раззадорило и вызвало жуткий интерес. Стоило испытать себя лишний раз, пойдет только на пользу. Пока мы добирались до второго мага, я позвонил торговцу, использовав первый номер. Я сообщил ему, что с первым магом покончено и, на всякий случай, указал адрес, где они могли бы найти подтверждение. После звонка, у меня осталось еще две попытки для связи с торговцем. Я планировал использовать только одну. «Приехали, господин», — внезапно произнес Митяй, возвращая меня в реальность. Оказалось, второй маг жил не так далеко от первого, но это был уже другой район города. Владимир Меньшиков являлся представителем класса немного повыше, чем средний. Он обладал полным домом обслуживающего персонала. Вдобавок к этому автопарк, насчитывающий более одной машины и должность в какой-то компании. Но он жил один, жена несколько лет назад умерла от какой-то серьезной болезни, а дети давно разъехались по всему миру. Мы подъехали к его дому. Владимир, в отличие от первого мага, кажется, никуда не собирался выходить, а завалить его прислугах я не хотел. Все-таки не все поймут, что их господин примкнул к темным силам, а в верхушке клана вообще могут подумать, что я пытаюсь развязать клановую войну. Не мое это дело заниматься убийствами по заказу. Я ведь уже являлся наследником одного из сильнейших кланов империи, а это высокая ответственность за всех представителей клана. Нужно как-то выманить его, сказал я своим телохранителям. Я готов пойти, вызвался Гарик. Да, только нельзя, чтобы хоть кого-то из нас узнали. Последствия нам точно не нужны, сделаем все незаметно. Владимир Меньшиков со своим, хоть и немногочисленным родом, входил в состав клана Калачевых, и я решил выманить его, действуя через клан. Гарик, получив от меня нужные указания, отправился к главному входу дома. Он прикрылся капюшоном, чтобы по камерам видеонаблюдения было сложнее вычислить, кем он является. Все мои действия были оправданы тем, что я боролся с темными силами. Некоторые кланы могли не понять этого, полагая, что подобные убийства чрезвычайный беспредел. С того момента, как граф Николай сбежал, моей целью стало покончить с теми, кто подвержен вселению темных духов демона. Хорошо бы и до него добраться, но пока я даже не представлял такой возможности. Мы с Митяем остались сидеть в машине, наблюдая, как Гарик выдвинулся на задание. Он подошел к входной двери и несколько раз постучал. Сначала вышел кто-то из слуг, но затем дверь закрылась прямо перед носом Гарика. Через минуту на пороге показался мужчина. Я внимательно присмотрелся, сравнивая его с фотографией. Это был он, Владимир Меньшиков, моя цель. В этот момент раздался телефонный звонок. Я взглянул на экран. Мелисса. Не прошло и пару часов, как она уже пришла в себя. Видимо, профессор Белогар знал, как быстро поставить ее на ноги. Учитывая, что она сама мне позвонила, как и предсказывал профессор. «Алло, ты в порядке?» — сразу спросил я, взяв трубку. «Да, все нормально», — тяжелым голосом ответила Мелисса. Ожидания подтвердились, она была жива. Правда, по голосу я не был уверен в ее нормальном состоянии, но по-другому она бы и не сказала. «Ты помнишь, что с тобой произошло?» — спросил я, смутно. «Хоть какие-то детали», — попросил я, — «как выглядели нападавшие? Может, что-то сказали тебе?» «А, да, кажется, что-то помню», — медленно произнесла Мелисса. «И что же это?» — спокойно спросил я, стараясь не давить на нее. «Я вышла из здания школы, чтобы проследовать за тобой. Кажется, это было почти сразу после тренировки, продолжила она, но передо мной остановилась какая-то машина, и из нее донесся оглушающий магический удар. Это такая ловушка, отчего я почти сразу потеряла сознание. А потом, Мелисса замолчала. После неловкой паузы я спросил, что же было дальше. Они передали послание от князя Уварова. Глава 20. Значит, за твоим похищением стоит князь Уваров? Переспросил я, немного смутившись. Я точно не знаю, неуверенно ответила Мелисса. Возможно, они специально так сказали. Хорошо, разберемся. А ты пока восстанавливайся. Я положил трубку и серьезно задумался. Неужели до князя Уварова не дошло с первого раза? Если он решил продолжить наше противостояние, то очень сильно об этом пожалеет. Однажды я уже доказал, что идти против меня чревато последствиями. В таком случае, я попытаюсь сделать это во второй раз. Цель похищения Мелиссы до сих пор была непонятна. Я вернул ее, и никакого ущерба не потерпел. За это время ничего серьезного не произошло, но я чувствовал где-то подвох. Я полагал, что за всем этим стоит лично граф Николай Морозов. Возможно, Уваров все-таки сдал меня и теперь пытался как-то откупиться. «Ваше сиятельство, Гарик возвращается», — сказал Митяй, возвращая меня из раздумий. Я попросил Гарика представиться новым помощником одного из членов клана Калачевых. Он, якобы, предложил выгодное сотрудничество для Владимира Меньшикова, который в этот момент испытывал небольшой кризис в своей мелкой конторе. Гарик не раскрывал всех деталей, а лишь договорился продолжить общение в другом месте, наедине. Таким образом, мы попытались выманить жертву на нейтральную территорию, чтобы незаметно с нею расправиться. Присутствовал риск провала. Связан он с тем, что, возможно, Владимиру Меньшикову не интересны дела собственной конторы, потому что под действием темной энергии его ориентиры могли быть сбиты. А разве демону есть дело до мелкой конторы клана Калачевых? Докладывай, обратился я к Гарику, как только он вернулся в минивэн. Вроде повелся, господин, с сомнением в голосе произнес Гарик. Это как? Он совсем соглашался и сказал, что ему интересна сделка. Ты навстречу договорился? Спросил я. Или мне пойти и прикончить его прямо в доме? Да, договорился, ваше сиятельство. На этот раз, Гарик ответил уверенно. Через полчаса, в заброшенном старом порту, его не смутило место встречи. Гарик оказался слабоват, как переговорщик. Давно было понятно, что у него не хватает коммуникативных качеств, но других вариантов у нас не было. Нужно все решать в ближайшие минуты. Ведь, к этому времени, у меня появился новый план, визит к старому знакомому, князю Уварову. Я объяснил, что место должно быть безлюдным, ответил Гарик, и Владимир согласился с этим. Да, произнес я, может он тоже захотел крови и решил тебя прикончить. Телохранители рассмеялись, а я серьезно задумался. Владимира Меньшикова привлекло безлюдное место, возможно, как раз для того, чтобы расправиться с Гариком за то, что он потревожил его ранним утром. Но, скорее всего, в нем еще осталось что-то человеческое. Через минуту из дома вышел хозяин и направился к своей машине. Он не отследил, куда ушел Гарик, потому что даже не взглянул на наш минивэн, стоящий на другой стороне улицы. Как только Владимир выехал, мы двинулись за ним. На этот раз машин на дороге было гораздо больше, но и скрываться нам уже не имело смысла. Теперь мы вместе ехали в одно определенное место. С рассветом город окончательно проснулся. Недовольные лица заполнили не только тротуары, но и водительские сиденья машин. Постоянно кто-то недовольно сигналил, опаздывая куда-то. Впрочем, ничего нового. Спустя 20 минут преследования жертвы, мы свернули на какую-то заброшенную площадку возле канала. Под нами лежал старый асфальт, местами с проросшей травой. Справа от нас стояли огромные контейнеры, а повсюду разбросаны покрышки и небольшие кучки мусора. Пустырем это место можно было назвать только потому, что в округе отсутствовали люди. Мы не стали близко подъезжать к машине жертвы, остановившись на въезде заброшенной территории. Учитывая, чем планировалось закончиться встреча, наш минивэн пострадать не должен. Поэтому, оставив телохранителей следить за въездом, я отправился навстречу Владимиру Меньшикову пешком. Он подъехал близко к обрыву, за которым скрывался какой-то неглубокий водоем. Возможно, теперь это сливной канал, потому что вонь стояла неприятная. Интересно, как здесь помещался порт раньше. Владимир вышел из машины и с недоумением вглядывался в мою сторону. Наверняка, в его возрасте со зрением уже были какие-то проблемы, потому что когда я подошел, он все еще никак не мог меня разглядеть. «Какое замечательное утро, Владимир, не правда ли?» – спросил я, улыбаясь. Я подошел к нему еще ближе и посмотрел в глаза. Его взгляд был настолько отрешенным, что казалось, он вообще где-то не здесь. «Вы кто?» – удивленно спросил он, что было вполне ожидаемо. «Я Константин Морозов», – представился я, «а вы сами помните еще, кто вы, что вам от меня нужно?» Владимир, в свою очередь, представляться не стал. Видимо, и вправду, под действием темной энергии, забыл, кем является. «Я пришел вас убить». Я продолжил прямо отвечать на его вопросы, избегая недопонимания. «Что происходит?» Немного заикаясь, ответил Владимир Меньшиков. «Может, вы мне расскажите, как вас завербовал демон?» Спросил я. «Какой еще, нахрен, демон?» Он задал встречный вопрос, прикидываясь, что ничего не понимает. «Я все вижу по глазам», спокойно ответил я. «У меня есть на вас столько материала, что вам грозит смертная казнь, и это вы еще легко отделаетесь. В материалах торговца указано множество преступлений, совершенных темными силами, и в частности, двумя магами. Я не изучал подробности и не сверял факты. В конце концов, этими людьми должен заниматься суд в империи. Я лишь убедился в их причастности к демону, и этого было достаточно для того, чтобы взяться за дело. Владимир Меньшиков, кажется, понял, что ситуация пахнет точно так же, как и окружающий нас запах заброшки. Он сделал пару шагов назад и зажмурился. Сначала он сжал кулаки, а затем и всем телом начал сгибаться. Мне показалось, что ему стало плохо, но, таким способом, он готовился применить свою магию. Потому что, как только он разжался, земля подо мной немного пошатнулась. Я удержался на ногах, мгновенно пробуждая свой источник. Температура тела стремительно поднялась, и огонь был готов вырваться наружу. «Вы точно ничего не хотите сказать перед смертью?» – спросил я, чем сильно разозлил противника. Владимир закатил глаза, и вокруг меня образовался очаг, который начинал уходить под землю, образуя яму. Я, быстро смекнув, что нельзя оставаться внизу, разбежался и выпрыгнул на твердую поверхность. Встав крепко на ноги, я выпустил поток огня по противнику, но он смог защититься, прервав направленный огонь столбом земли, который он сформировал из места, где появилась яма. Огонь бесследно пропал где-то среди песка. Я выпустил еще порцию, но безрезультатно. В этом бою мне понадобится ближний бой. Из-за поднявшейся пыли я не видел своего противника. В следующий момент он выпустил в меня свою защитную конструкцию в виде плотного земляного столба и сбил меня с ног. Я упал, а сверху на меня обрушился тяжелый песок. От такой порции земли меня почти закопало полностью. Я выбрался из кучи и встал на ноги, протирая глаза от пыли. Противник стоял в стойке, готовясь нанести следующий удар. На этот раз я ждать уже не стал, достаточно ему и одного шанса. Я разбежался, зигзагом уворачиваясь от его атак. Он снова скрылся в облаке пыли, поднимающемся в воздухе. Приближаясь к месту, где он стоял, я выпустил огонь в одну сторону, а сам побежал в другую. Таким образом, я хотел дезориентировать его, чтобы застать врасплох. Земля, буквально, уходила из-под ног. Куски старого асфальта с треском разлетались в разные стороны, волоча за собой глыбы черного песка. Владимир, казалось, перепахал уже половину всей площади заброшки, переворачивая землю сверху вниз. Рыхлая земля поднималась в воздух, а затем сокрушенно падала обратно, засыпая образовавшиеся глубокие ямы. Мой маневр удался, и пока противник отправлял свою атаку куда-то в левую сторону, я оказался справа от него. Владимир лишь успел повернуть голову и заметить меня, прежде чем получил ответную атаку. Я выпустил обильный поток огня, который, попадая ровно в цель, заставил мага в один миг прекратить свое заклинание. Владимир Меньшиков повалился с ног, а весь поднявшийся в воздух песок обрушился вместе с ним. Но мой огонь пропал где-то в его теле. Поэтому я, не давая противнику прийти в себя, выпустил еще один поток огня, намного мощнее предыдущего. В ответ он начал громко вопить, пытаясь сопротивляться действию огня. Я уверенно сближался с ним, не прекращая выпускать огонь. Наконец, я подобрался вплотную и, наступив коленом на его тело, нанес серию ударов огненными кулаками по лицу. Хватило нескольких ударов, как маг полностью перестал сопротивляться. Он откинулся без чувств, а я прожег его лицо, будто насквозь. Глядя на безжизненное тело, я подумал, что, скорее всего, в себя он больше не придет. На всякий случай, я добил темного мага, чтобы точно выполнить задание. Я встал на ноги и осмотрелся. Через пасмурное серое небо пробивались тонкие лучи солнца. Пыль, все еще, медленно оседала на землю. Я облегченно вздохнул, завершив дело. Я оттащил за ноги Владимира и спрятал за контейнером. На всякий случай, если вдруг он понадобится торговцам. В другой ситуации, я бы выкинул его в канал, спрятав тело надежнее. Но, сейчас, важнее тело отдать на изучение торговцам. Хотя, есть вероятность, что они просто распродадут его по частям, как торговцы делают со всем, что попадает к ним в руки. Я выполнил свою задачу, Мелисса освобождена, теперь с торговцами меня ничего не связывало. Я позвонил второй раз, использовав новый номер, и сообщил о том, где находится тело. Торговец поблагодарил за службу и сказал, что в будущем хотел бы продолжить сотрудничество. Наверняка, торговцы не обладали сильными магами, чтобы разбираться с подобными людьми. Поэтому, его интерес можно было легко понять. Но у меня свой путь, и если мне понадобится снова какая-то руна или артефакт, то только тогда я буду готов связаться с торговцами. «Все, парни, пора уезжать отсюда», — сказал я, вернувшись в машину. «Куда держим путь, господин?» — спросил Митяй. «В сторону поместья князя Уварова», — решительно произнес я. «Пора закрыть этот вопрос раз и навсегда». «Так точно, ваше сиятельство», — быстро ответил Митяй и завел минивэн. «Утренний час пик, к этому времени, уже прошел. Это позволило нам двигаться намного быстрее. Преодолев город, мы выбрались на окружное шоссе и, на большой скорости, неслись к загородным усадьбам. Перед визитом к князю, я решил, сначала, позвонить ему, чтобы потребовать объяснения ситуации. Он сразу взял трубку. «Да, Константин Александрович», — услышал я знакомый голос князя. «Вы хотели передать какое-то послание через Мелиссу?» — спросил я прямо, переходя к делу. «О, если вы о похищении, то это не моих рук дело», — Константин отрицательно ответил Уваров. «Собственно, другого ответа я и не ждал. Вряд ли, теперь, когда я вытащил Мелиссу, он признается. Я вижу, вы в курсе произошедшего. Кто же это сделал, по-вашему?» «Граф Николай Иванович, полагаю», — ответил князь Уваров, подставляя своего подельника. «Вы все еще сотрудничаете с ним?» «Нет-нет, что вы. Он сбежал из города, это уже все знают», — протараторил князь. «Я направляюсь к вашему поместью, Дмитрий Семенович», — озвучил я свои планы. «Надеюсь, вы дома?» «О, хорошо, что предупредили. Но, к сожалению, сейчас я в другом месте», — ответил Уваров. «Я сожгу ваше поместье и мы будем квиты», — «за Мелиссу», — заявил я. Повисла пауза. Князь Уваров не мог подобрать слов. Конечно, для него, мой поступок, был бы не только неожиданным, но и унизительным. Но в своих намерениях я не сомневался ни на секунду. Я уже достаточно хорошо изучил князя Уварова, как человека далекого от понятия чести. Сегодня он может участвовать в заговоре, завтра сдать своих подельников, а на следующий день снова втереться в их доверие. У него всегда есть цена, за которую он готов поступиться со своими принципами. «Константин Александрович, так нельзя же», — наконец, Уваров ответил. «Вы знаете, как сохранить поместье и остановить зарождение клановой войны?» — предложил я. «Мне нужна информация. Она сможет защитить вас и ваш дом, Дмитрий Семенович. Что вы хотите знать?» — спросил он, а затем сразу поторопился ответить. «Мы узнали, что Мелисса пробралась ко мне в дом, поэтому должны были отомстить. Это был мой ответ на ваше подлое нападение, когда трое магов пытались меня убить», — спокойно ответил я. «Мелисса здесь ни при чем. Я был готов смириться, но граф Николай Иванович назвал целью именно ее. Вы разговаривали? Мы встретились той ночью, когда ему удалось выбраться из вашего поместья, господин Морозов», — сказал Уваров. «Мне пришлось ему обо всем рассказать, и о наших с вами договоренностях тоже. Ну, а что еще от вас ожидать? Я даже не сомневался», — разочарованно произнес я. «Граф Николай Иванович сейчас обитает в маленьком городке, на севере страны. Он готовится к одной очень важной встрече». Спустя время, князь Уваров, наконец, выдал ценную информацию. Я прикрыл рукой микрофон на телефоне и шепотом обратился к Митяю. «Разворачивай, едем в школу магии, к профессору Белогору». Митяй кивнул, всем видом показывая, что принял мое указание, а я вернулся к телефонному разговору с князем. «Вам известно, что это за встреча, господин Уваров?» – спросил я. «Нет», – резко ответил он. «То есть вы ничего не знаете и не слышали?» Я продолжал расспрашивать его. «Конечно, ходят слухи о демоне, но я в это не верю», – с насмешкой в голосе, – ответил князь. «Думаете, просто скрывается от своей участи?» «Так оно и есть, на самом деле», – уверенно сказал он. «Видимо, князь Уваров был из тех людей, кто не глубоко посвящен в тему темной энергии, как мой отец, прежде, в то время, когда я впервые услышал легенды. Наверняка, князь тоже скептически относился, и всерьез, никак воспринять не мог. Вы не боитесь пойти под следствие, как соучастник всех деяний графа Николая? Вы ведь даже не представляете, на что способен этот человек», — произнес я. «Меня с ним ничего не связывает». Уваров не собирался признавать свою вину. «Хорошо, Дмитрий Семенович, мы еще вернемся к этому разговору». На этом я положил трубку, оборвав рассуждение о причастности князя к делам графа Николая, а тот, в свою очередь, был причастен к делам темных сил, строго запрещенных в империи. Князь Уваров уже имел за собой длинный список сомнительных действий. Я никак не мог понять, что же двигало им, какую выгоду мог получить князь. Насколько я понял, причастности к темным силам у князя не было. Он, будто, вообще не знал, что происходит. Живет себе спокойно в своем мире, наполненным исключительно клановыми интересами. «Приехали, ваше сиятельство». Митяй повернул голову ко мне и сообщил. Я выбрался из минивана и направился в сторону школы. Как только я дошел до порога, в дверях главного корпуса появился профессор Белогор. «Костя, радостно встретил меня старик. Ты так быстро вернулся. Что же привело тебя сюда снова?» «Профессор, я к вам по важному делу», — ответил я, отводя старика в сторону. «В общем, граф Николай Морозов находится в каком-то северном городке, и мне нужно отправиться туда. Что ты хочешь сделать?» – испуганно спросил профессор Белогор. «Я бы попытался задержать его и доставить домой», – прикинул я, «но, возможно, он будет сильно сопротивляться, и мне придется его убить. В любом случае, он доставляет очень много хлопот для нашего дома и для моих близких. Граф Николай очень силен, а особенно в тех краях», – ответил Белогор, покачивая головой. «Его цели мне известны, он хочет освободить демона. Нельзя позволить этому свершиться». «Да, я собираюсь его остановить», — кивнул я. «Для этого тебе нужен кристалл», — задумчиво произнес профессор. «Это единственное оружие, способное как убить его, так и освободить. Тогда я достану его, терять нечего, нужно действовать», — уверенно ответил я. «Я бы никогда не позволил», — сомневаясь, начал профессор, но затем добавил: «Если бы не верил в тебя, я ведь видел в тебе тот самый потенциал изначально. Я отправлюсь за кристаллом, узнаю, где хранится, и заберу, даже если мне не отдадут добровольно», — предположил я. «Возьми с собой Мелиссу», — попросил Белогор, — «она тебе пригодится». Я не хотел ей рисковать, но помощь действительно не помешала бы. «Хорошо», — согласился я. Глава 21. Тайное оружие, ледяной кристалл, называлось тайным, потому что никто понятия не имел, где оно находится, и вообще, существует ли на самом деле. С помощью кристалла, по легенде, некий мой предок Мороз, основатель рода, магическим заклинанием смог заточить своего главного врага. Убить его невозможно, из-за его бессмертия, а вот ограничить свободу удалось на несколько веков. Теперь же, демон пытался всеми способами выбраться из заточения. Один из способов – слуги-духи. Они вселялись в обычных магов и подчинялись воле своего господина. Никто из ныне живущих магов не знал, сколько духов может действовать одновременно по всему миру. Существовали несколько отрядов, которым было не все равно на развивающуюся проблему. Спецотряд империи, орден ладья и кто-то из торговцев. По крайней мере, о других я еще не слышал. После того, как я переселился в этот мир, данная проблема касалась и меня. Человек, живущий в моем теле до меня, был убит, как раз таки, демоном. А действовал он через графа Николая, который выполнял весомые роли в роду Морозовых. Теперь уже, моем роду, обойти это стороной, заняться своими делами и развивать свои предприятия было невозможно, не решив проблему с демоном. Почему-то многие, в этом мире, были убеждены, что демон – это лишь легенда. Если бы здесь не было магии, как в моем мире, то я бы и сам не поверил. Но глядя только на свои сверхспособности, я уже ничему не удивлялся. Поэтому я принял окончательное решение разобраться с главной темной силой, которая все больше доставляла мне хлопот, и других вариантов не было. «Сколько до северного городка?» – спросил я Митяя. «Самый крайний городок на севере», – задумчиво произнес Митяй. «Ну, сутки в пути точно, господин». «Хорошо, мы отправимся туда», – заявил я. «Как скоро, ваше сиятельство?» «После того, как я завершу одно дельце». Наш разговор прервался из-за Мелиссы, которая заглянула в машину. «Ждали?» – спросила она, улыбаясь. «Наконец-то», – ответил я, – «как самочувствие после плена». «Необычное ощущение, но жить можно», – спокойно ответила Мелисса, усаживаясь рядом со мной. «Ты точно хочешь отправиться вместе со мной?» «На всякий случай», – я решил уточнить. «Конечно, теперь это и мое дело», – решительно ответила девушка. «А ты не боишься?» «Наверное, есть такое», – немного встревоженно, – произнесла Мелисса. «Хорошо, почему это?» – заинтересовалась она. «Значит, ты умна», – ответил я, улыбнувшись. Мы выдвинулись в сторону центра, где располагался главный аппарат управления империей. Я набрал Татьяне, чтобы получить хоть какую-то зацепку о кристалле. «Приветствую, Константин Александрович». Она взяла трубку. «Слышала, что вам удалось достать Мелиссу». «Да, было несложно», — ответил я, что немного странно даже. «Я к вам уже по другому поводу, Татьяна. Чем могу помочь?» «Помнится, вы что-то говорили о кристалле?» — начал я. «Мне нужно больше информации о нем». «Что вы задумали? Хотите получить кристалл?» С некоторой тревогой в голосе спросила она. «Совершенно верно, Татьяна», спокойно ответил я. «Я вам говорила, что о его местонахождении знает лишь император. Вероятнее всего, кристалл находится при нем, либо где-то рядом. То есть мне нужна встреча с ним?» Настороженно спросил я. «Сомневаюсь, что мне так просто отдадут кристалл в руки». «Конечно, это исключено», подтвердила Татьяна. «Если император узнает об угрозе, то вышлет целую армию за графом Николаем Морозовым. Это только отпугнет демона. И после этого, нам будет очень сложно заново отследить темных духов. Тогда мне придется одолжить ледяной кристалл на время», — предложил я. «Возьму, применю, а затем верну его на место». «Очень сомнительный план, Константин Александрович», — попыталась отговорить меня Татьяна. «Другого у меня нет», — ответил я. «Есть риск, что вы станете изгоем вместо героя, и будете скитаться до конца своих дней на том же севере», — продолжала Татьяна останавливать меня от этой идеи. «Если есть хоть один шанс, я должен им воспользоваться», — решительно произнес я, настраиваясь на очередную заварушку. «Конечно, я понимал, что затея рискованная, но все мои затеи на этом и строились. Если бы я действовал по-другому, то, вероятно, не преуспел бы в некоторых своих успешных делах. И сейчас, времени тоже было в обрез. Если Николай находится еще там, где мне известно, то я должен, как можно быстрее, его настигнуть. Идти на прием к императору и объяснять ему, что происходит с этим миром, было нецелесообразно, как мне казалось. Во-первых, нужна доказательная база. А значит, сдать орден Ладья, подставить торговцев, подставить свой род. Во-вторых, даже если мне поверит, то вряд ли отправит на спецзадание, в котором я должен сразиться за все человечество. Звучало очень неубедительно. Поэтому я эту идею откинул и старался не возвращаться. Лучше придерживаться своего плана, в реализацию которого я верил. Он не идеален, но точно может сработать. С Николаем я хотел разобраться лично, уж есть за что. Боялся ли я изгнания? Пролетела как-то подобная мысль в моей голове, но куда-то мимо. Поэтому, точно нет. К счастью, появившись в этом мире, я вовсе перестал сомневаться в правильности своих действий. Я шел напролом к своим целям. Случались ошибки, куда без них, но зато внутренняя уверенность помогала достичь успеха. Будь то развитие шахты, спасение своего рода или близких мне людей. К появившимся врагам у меня не было ни жалости, ни пощады, только возмездие. Я не наносил удар первым, но всегда отвечал в два раза больнее. Татьяна рассказала мне, что ледяной кристалл внешне напоминает нож, заостренный с двух сторон. Посередине рукоятка, которая больше самих лезвий. Он действительно напоминает лед, синий и прозрачный, с неровной грубой поверхностью. Император, по логике или легендам, должен хранить его недалеко от себя. Возможно, он носит его с собой. Неужели, во внутреннем кармане своего пальто, и так несколько веков, сомнения настигали уже здесь. Казалось, никто в высших кругах серьезно не относился к демону. Неужели император день и ночь ждет внезапного нападения, одной рукой держась за рукоятку? Полагаю, этот кристалл спрятали в надежном месте пару веков назад, и в этом мне верилось куда больше. «Приехали, ваше сиятельство», — повернул голову Митяй, пытаясь привлечь мое внимание. «Я чуть было не уснул, пока мы ехали, а ведь я забыл уже, когда последний раз отдыхал, как все нормальные люди. Так, погрузившись в своих раздумьях, я и не заметил, что мы уже добрались до нужного нам места». «Отлично», — ответил я, протирая глаза, — «вам придется подождать меня здесь. Сначала схожу на разведку», — распорядился я, открывая дверь Минивана. Я шагнул на улицу и почувствовал жуткий холод. Кажется, первые заморозки уже настигали наш город, но морозное ощущение продлилось недолго. Едва я об этом подумал, как тело тут же согрелось изнутри, подбирая идеальную температуру. Удобно. Я твердо встал на ноги и немного потянулся. Физически тело требовало восстановления, но магия помогала с этим, перекрывая бытовые желания. Задач было много и они требовали скорейшего решения. Немного пройдя вперед от машины, я оказался на небольшой площади, по центру которой располагался огромный дворец из красного кирпича. Вокруг дворца возвышались стеклянные небоскребы, из-за чего архитектура дворца сильно выбивалась. Дворец, место, где восседал император, кажется, был построен задолго до того, как цивилизация сделала следующий шаг, и переделывать его никто не собирался, видимо, для того, чтобы сохранить эту ценность, что было очень близко людям, которые выступали за традиции. Сегодняшний день, скорее всего, был особенным, потому что перед входом во дворец столпились несколько сотен человек. В этот день император принимал посетителей, которые могли поговорить с ним лично. Правда, не все, а те, кого пропустит. Я, пробираясь через толпу, заметил, что на входе стояла группа людей, которая тщательно занималась пропуском посетителей. Они узнавали личность человека и его проблему, а потом указывали, куда нужно пройти. И пройти во дворец удавалось далеко не каждому второму. Хорошо, если каждому десятому, потому что я, то и дело, встречал людей, идущих обратно, с поникшим взглядом и что-то злобно шепчущих себе под нос, вероятно, проклиная тех, кто их не впустил. Наверняка, личные проблемы этих людей являлись самыми важными для них самих. Вот и мне, казалось, что моя проблема самая важная и меня-то точно должны пустить на встречу с императором. Правда, я на нее не собирался, а лишь хотел изучить обстановку. Я понял, что вылазка оказалась не бесполезной, когда заметил среди толпы своего старого знакомого. В окружении охраны, из 10 человек, стоял сам князь Уваров. Я сначала подумал, что мне показалось, но нет, он действительно нервно подергивался, общаясь с каким-то важным человеком. Недолго думая, я двинулся в его сторону. Подходя ближе, меня заметили его телохранители и перекрыли дорогу, широко расправив руки. «Пропустите!» — послышался голос князя из-за высоких охранников. Они послушно расступились, и передо мной показался князь, странно улыбающийся, будто не рад меня видеть. Человек, с которым он беседовал, поспешно удалился. Я вошел в круг телохранителей, оказавшись лицом к лицу с Уваровым. Круг замкнулся. Я обернулся, кинув оценочный взгляд в их сторону и усмехнулся. «Неожиданная встреча, господин Уваров», — сказал я, переводя взгляд в глаза князю. Он немного помялся на месте, все время отводя куда-то озираясь. «Константин Александрович», — тихонько произнес он в ответ, — «сейчас не самое подходящее место и время для разбирательств. А вы чувствуете, что теперь снова в долгу передо мной?» — спросил я, не обращая внимания на его переживания. «Я все улажу», — пытался смягчить ситуацию Уваров, инцидент с той девчонкой. «Моя ошибка». «Конечно, Дмитрий Семенович», — ответил я, — «даже не сомневаюсь, что мы справедливо решим все вопросы». «Да», — протяжно произнес он, — «я на прием к императору, так что, решим чуть позже». «С какой целью?» «Что?» — спросил князь, подняв одну бровь. «Что вам нужно от императора?» Я еще раз задал вопрос. «Это вас не касается», — отрицательно покачал головой князь, — «это мое личное дело. Где граф Николай?» Я продолжил расспрашивать князя, закидывая его вопросами. «Я без понятия, честно», — голос Уварова снова стал еле слышным, — «я не слежу за вашим дядей и ничего не знаю про него». Однако, сбежав от нас, он пришел именно к вам, напомнил я, а вы ведь предали его. Как же так? Хорошо, хорошо, занервничал князь. Я уже сказал, что он на севере. Мы провернули последнее дело, и наш союз на этом завершен. Мы больше никак не связаны. И с вами тоже. Нужно уже закрыть этот вопрос раз и навсегда. Какое последнее дело? Дело с Мелиссой, уточнил я. О, конечно, нет. Он снова покачал головой. Это был отвлекающий маневр. Я так и думал. Доставая Мелиссу из плена, меня преследовала только одна беспокойная мысль. Для чего? И мысль о том, что это отвлекающий маневр, тоже присутствовала. И как оказалось, предчувствие не подвело. И какое же дело вы провернули, Дмитрий Семенович? Спросил я, подойдя еще ближе к князю. Он переступал с ноги на ногу, то ли от нервов, то ли от холода. Но обеспокоенный взгляд выдавал его внутренние переживания. Это уже не важно, глубоко вздохнув, ответил Уваров. Нужно двигаться дальше, смотреть в будущее. Ну уж нет, улыбнулся я, прерывая его. За свои поступки нужно платить, господин Уваров. Вы много на себя берете, Константин Александрович, заявил князь Уваров, немного напрягшись. Телохранители, вместе с этим, сузили круг, подобравшись ближе к нам. Я беру ровно столько, насколько вы меня втянули, спокойно ответил я. Изначально, я вас не трогал, поэтому, вам приходится пожинать плоды своих дел. Князь махнул рукой, и охрана, так же быстро, отдалилась, как и приблизилась до этого. «Хорошо, давайте договоримся, раз и навсегда», — предложил князь Уваров. «Вы забываете все мои действия в прошлом, а я вам дам информацию, которую вы ищете». Он протянул руку в надежде, что я ее пожму. «Зависит от ценности информации, ваше сиятельство», — ответил я. «Простит ли вас Мелисса, это уже другой вопрос», — и улыбнувшись, добавил. «Я в бесконечном долгу перед школой магии Белогора», запинаясь, начал оправдываться князь, убирая руку за спину. «Надеюсь, мы сможем решить и этот вопрос. Сильно сомневаюсь», — я пожал плечами. «Если она попросит помощи у меня, то я с удовольствием ей помогу. Так что, возможно, мы еще встретимся». Князь развернулся, сделал два шага. Затем он схватился за голову, так крепко, будто готов был выдернуть последний клочок своих редких волос. Он сам себя загнал в угол. И ведь он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Он разрывался, в попытках всем угодить. Конечно, у него не вышло. На два фронта играть не получилось, и теперь расплата тоже ожидала двойная. «Информация, Дмитрий Семенович», — напомнил я. «Да». Он медленно развернулся и подошел ко мне, пытаясь зацепиться за меня своим отчаянным взглядом. «Я знаю, зачем вы пришли к императору. Неужели?» — удивленно спросил я. «Да, точно знаю», — кивнул он. «Остановите меня, это не мое дело», — князь махнул рукой. «Кристалл нужен вам». «Кристалл, на всякий случай», — я переспросил. Но, кажется, князь Уваров знал слишком много для незаинтересованного человека. «А да, я все знаю». На его лице сверкнула ехидная улыбка. «Но это не ваше дело, верно?» — повторил я его фразу. «Да, это определенно так, Константин Александрович», — задумчиво произнес князь. «Только вот, кристалла у императора нет». «Что?» На этот раз я удивился предельно искренне. «То самое дело», — кивал головой Уваров. «Мы отвлекли вас, в первую очередь. Также, мы отвлекли еще и императора. Граф Николай забрал кристалл. Я будто сам не хотел верить в такой исход событий». «Да, нам удалось его достать», — с некоторой гордостью, — заявил он. «Вот, черт, теперь многое прояснилось». На самом деле, граф Николай, еще вчера, не был на севере. Он находился в городе, и никто, из тех, кто искал его, об этом даже не догадывался. Но самое страшное из всего этого, было похищение кристалла, с помощью которого можно освободить демона. «Вы даже представить не можете, какую ошибку совершили», — сказал я, резко схватив Уварова за горло. «Охранники, окружающие нас, мгновенно достали оружие и направили в меня. Я окинул их взглядом, как бы принимая вызов. Спокойно, спокойно», — попытался уладить ситуацию князь. Я быстро отпустил князя, потому что его шея немного покрылась волдырями от ожогов. Я почувствовал, что эмоции взяли вверх, отчего температура устремилась в ту же сторону. «Продержи его еще несколько секунд, неизвестно, чем бы это закончилось. Куда он отправился с кристаллом?» — спросил я, когда князь отдышался. «Я говорил, ведь, на север», — испуганно ответил князь Уваров. «Вы неисправимы, «Дмитрий Семенович», — сказал я и похлопал его по плечу. Я резко развернулся и отправился в сторону машины. По пути меня преследовала только одна мысль: как бы успеть добраться до Николая первее, чем тот доберется до демона. «Выезжаем, Митяй», — крикнул я, запрыгивая в минивэн. «Прямо сейчас, прямо на север». Князь Уваров знал, что я пришел за ледяным кристаллом. Как бы он ни пытался скрыть свою причастность к темным делам, у него это плохо получалось. 23 часа, господин», — тихо произнес Митяй, составляя маршрут. «Надо постараться за 20, — ответил я. Глава 22. Дальняя дорога оставляла за собой длинный след. Этот след будто соединял все пережитые моменты в моей жизни. Начинался он из столицы империи, где и завязалась моя история. И история завела меня так далеко от начальной точки, что я оказался на пути к бескрайнему северу. И я продолжал уверенно двигаться вперед, не сомневаясь ни на секунду. Чувство долга не позволяло мне остановиться на середине пути и все бросить, отступить или, еще хуже, испугаться врага. Теперь это стало частью моей жизни, важной частью. «Заправимся в последний раз, этого должно хватить до городка», — сквозь сон я услышал речь Митяя, который обращался к Гарику. Я открыл глаза. Мы находились на автозаправке. Митяй вышел из машины и отправился за топливом. Стояла мертвая тишина. Мелисса, сидевшая справа от меня, мирно спала, а Гарик молча, с выпученными глазами, смотрел куда-то вперед, в одну точку. Сколько же я проспал? По ощущениям, казалось, что я так глубоко провалился в сон, что совсем потерял реальность. Сказывались бессонные дни до этого. Накопленная усталость резко вылилась в погружение сознания в бездонную яму. Организм уже не выдерживал, разве что, с применением магии, но в этом необходимости не было. Поэтому я позволил ему отдохнуть именно сейчас, совместив с долгим путем. Осмотревшись по сторонам, я накинул пальто и выбрался из машины. Тело, буквально, требовало небольшой разминки. Затекшие ноги и руки, от неудобных положений, просили хорошей встряски. Я оказался в ночной морозной глуши. Заправочная станция одиноко располагалась среди бескрайних полей, застреленных плотным слоем снега. Здесь была настоящая зима, такая привычная для моего прежнего мира. Казалось, в округе на километры не было никого, ни машин, ни людей, и ничего более-менее живого. Мороз, буквально, сковал своей силой всю эту местность и держал в своем плену. Тусклая лампа над заправочной колонкой и свет в маленьком ларьке – единственное, что говорило о возможном присутствии здесь человека. Я отправился вслед за Митяем, который был занят оплатой в магазине. Он о чем-то спорил с кассиром, бурно размахивая руками. «Извините, но мы ничем не можем вам помочь», — повышенным тоном ответил кассир Митяю, когда я вошел в магазинчик. «Доброй ночи», — поздоровался я, — «у нас какие-то проблемы?» Митяй резко обернулся, заметив меня, и тяжело вздохнул. «Господин, они не могут принять мою карту, чтобы заправить минивэн», — затараторил Митяй, объясняя ситуацию. «Дело в том, что в данном регионе нужна наличка. До следующей заправки мы не дотянем». Сразу поняв, в чем дело, я обратился к кассиру. «Уважаемый, нам нужно топливо», — спокойно произнес я, — «оно есть только у вас. Так что, вам придется заправить нас, в любом случае». Молодой парнишка за кассой скорчил лицо, будто не понимая, что происходит. «Ваше», — запнулся он, — «ваше сиятельство, ты хочешь что-то возразить?» — поинтересовался я. «Мы не можем заправить вас бесплатно, уважаемые гости», — ответил юноша и потянулся к кнопке вызова охраны. «Я уверен, что можете», — спокойно сказал я, улыбнувшись. «На обратном пути мы с вами обязательно рассчитаемся». «Я вызову охрану», — произнес юноша так, будто принимал неизбежное. Вариантов у него оставалось немного. «Что ж, в таком случае нам придется тебя убить, дружище», — ответил я спокойным голосом, демонстрируя серьезность своих намерений. Рука юноши резко застыла в воздухе, на пути к кнопке тревоги. Он никак не мог определиться, стоит ли ему продолжать движение. «Но если не будешь нам мешать, то принесешь пользу для нашего большого дела», — продолжил я, — «и останешься в живых, в полном здравии. Выбор за тобой». Конечно, юноша понимал, что охрана его точно спасти не успеет. За то время, пока они сюда доберутся, мы успеем прикончить его и незаметно скрыться. Поэтому я спокойно ждал его выбор без выбора, сам выбирая в это время, чем бы подкрепиться. «И да», — попросил я, пробегая глазами по меню, — «нам что-то в дорогу горяченькое сделай». Юноша похлопал глазами и, Наконец, приняв неизбежное, занялся делом. «Запиши сумму за наш счет», — добавил я, — «вам все возместят, в двойном размере». «Хорошо», — тихонько ответил он, а затем, достав тетрадку, спросил, на чье имя записываю. Я покрутился на месте, обдумывая варианты. Подставляться было нельзя, учитывая, что юноша может вызвать подкрепление после нашего уезда. Никто не знал, что граф Константин Морозов отправился на север. По крайней мере, у меня был запас времени, до того, как это раскроется. И это точно не должно было раскрыться на какой-то полуживой заправочной станции. «Без имени», — холодно ответил я, — «просто чек. Мы оплатим, как доберемся до столицы». «Хорошо, у вас будет день», — попытался грозно ответить юноша, но его голос немного просел. «Через день я сообщу своему начальству». «Без проблем, дружище», — ответил я, одобрительно кивнув головой. «Заправил до полного бака», — отчитался Митяй, вернувшись в магазинчик. «Хорошо, разбуди всех, нам нужно перекусить», — скомандовал я. Митяй кивнул и скрылся в морозной темноте за дверью. Юноша разогрел какие-то пирожки, налил чаю и подал на подносе. «Пожалуйста, приятного аппетита», — вежливо произнес он. «Спасибо», — улыбнулся я в ответ. Он оказался куда добрее, чем пытался показаться изначально. И я его понимал, это место, вряд ли, можно было назвать лучшим местом для работы. Удивительно, как он с ума не сошел в этом одиночестве. Дверь снова заскрипела, и в магазинчик вошли все мои спутники. «Что происходит?» — зевая, спросила Мелисса. «Перекусим и поедем дальше», — ответил я. «Неизвестно, где будет следующая остановка и будет ли вообще. Ну и местечко», — покачала головой она. Мелиссе, как и всем остальным, тоже не приходилось путешествовать по своей стране. Они родились и выросли в столице и не видели реальной жизни и условий, в которых проживает большинство людей. В своем мире, мне, наоборот, достаточно часто приходилось посещать регионы, расположенные вдали от цивилизации, и здесь я столкнулся с чем-то похожим.